Житие преподобного Иосифа Волоколамского. Память. 9-22 сентября. Преподобный Иосиф в миру Иоанн родился 12 ноября 1440 года от благочестивых родителей Иоанна и Марины близ Волоколамска, в селении Язвище. Селение это было пожаловано великим князем-прадеду преподобному Александру Сане, выехавшему из Литвы в Россию на службу. 7 лет от роду Иоанн отдан был своими родителями в Волоколамскую обитель Воздвижения Честного Креста Господня и на Куарсению для обучения грамоте. Возраставший в страхе Божием, отрок учился прилежно и в учении превзошел всех сверстников. В 1 год изучил он псалмы Давида, на 2-й же год навык в Божественном Писании, так что мог читать и петь в церкви. Непрестанно поучая Слову Божию, отрок не принимал никакого участия в играх своих сверстников. Видя, что Иоанн разумен не по летам, люди говорили: «Что будет из сего отрока? Благодать Божия на нем». Затем Иоанн перешел в обитель Пречистой Богородицы на Возмище, и здесь проводил он благочестивую жизнь, исполняя церковные правила и непрестанно помышляя о тщете суетного жития сего, которое, как он считал в Писании, святые называли тенью, сном и дымом. Видя истину этих слов и помня будущее воздаяние каждому по делам его, Иоанн опечалился, и пребывал он в уединенной храмине, в тишине, безмолвии и молитвах. Тогда пришел ему помысл бежать от мира и облечься во святой иноческий образ. Задумав совершить сие великое дело, Иоанн молился со слезами и недоумевал, как ему приобрести строгого наставника, коему он мог бы предаться в беззаветное повиновение, не утаивая ни одного своего помысла. Так проводил он жизнь до 12-летнего возраста. Расспрашивая об обителях и иноках, Иоанн узнавал, что в монастыре святого Саввы пребывал благочестивый старец по имени Варсонофий. Помолившись, Иоанн дал обещание послушаться совета, какой даст ему сей инок. Придя к нему, Иоанн принял от него благословение, и на вопрос, зачем он пришел, сказал: «Научи, отче святые, как мне спастись? Желаю я иноческого образа, дай мне полезный совет, ибо дал я обещание пред Богом, что все, что ты мне скажешь, будет мне заповедью от Господа». «Иди с Богом, возлюбленное чадо», — сказал старец, — «в Боровск к преподобному игумену Пафнутию, который живет богоугодно. Там ты получишь желаемое». Придя в Боровский монастырь, Иоанн застал преподобного Пафнутия среди трудов. Блаженный старец вместе с другими иноками рубил и носил дрова. Лишь поздно вечером преподобный Пафнутий пошел к богослужению. Иоанн припал к ногам старца и умолял принять его в число братьев. Тот расспросил об обстоятельствах его жизни и увидел, что он, будучи юн возрастом, весьма разумен, по слову Писания. Седина есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверное. Прозрев в Иоанне будущего подвижника, преподобный Пафнутий испытал его по иноческим правилам и, известив о всем братию, постриг его в иноческий образ, нарекши Иосифом. Преподобный Иосиф был пострижен 13 февраля 1460 года. Сначала Иосифа отослали в монастырскую поварню и отдали под начало старцу, давно жившему в монастыре, дабы новопостриженный инок научился монашескому житию и вместе с тем потрудился для братьев. И заповедали преподобному Иосифу повиноваться старцу, как самому святому отцу Пафнутию, заботиться более всего об иноческом житии и предварять работу молитвой, чтобы Господь не оставил его своей милостью. Преподобный Иосиф принял к сердцу эти наставления и соблюдал их, Пребывая в повиновении старцу, он без отдыха работал в поварне, даже не выходя оттуда. Спустя довольно времени святой Пафнутий, увидев, что Иосиф крепок телом и вынослив в трудах, перевел его в хлебопекарню. Здесь было много тяжелой работы, потому что хлеб требовался как для братьев, так и для богомольцев, странников и нищих, коих святой Пафнутий не только кормил в обители, но и снабжал хлебом на дорогу. Иосиф с любовью принял отчие повеление и усердно исполнял это дело. Вскоре ему было поручено еще более тяжелое послушание — ходить за болящими иноками. И здесь никогда не оставлял он своей кротости и не проявлял нетерпения. Без ропота ухаживал он за больными, утешая их добрым словом и сострадая им, как будто бы сам болел. Служил он братьям как бы самому Христу. Когда Иосиф исполнил возложенное на него послушание, Пафнутий поместил его в свои кельи и причислил к церковному клиру. Так воспитывал его святой Пафнутий, предвидя, что со временем Иосиф будет игуменом, и радовался душевной чистоте ученика своего. Во время прохождения послушаний пришло преподобному Иосифу на память, что отец и мать его остались в старости и немощи великой. Он сказал об этом святому Пафнутию. Тот же повелел Иосифу иметь попечение о родителях и позволил взять отца его в свой монастырь. Преподобный Иосиф взял отца своего, а матери написал грамоту, советуя постричься. Прочтя грамоту сию, мать его воскликнула со слезами: «Чадо мое возлюбленное, сотворю повеленное тобою». И постриглась она в монашество в обители святого Власия с именем Марии. Отца же своего преподобный Иосиф взял к себе в келью, его постригли в иночество и нарекли имя Иоанники. Отец Иосифа был в великой немощи, не владел ни ногами, ни руками. Иосиф ходил за ним и кормил его, будучи для него учителем, слугой и опорой, утешая его в унынии и читая Божественное Писание. Отец, видя его заботы, проливал слезы и говорил: «Чем я тебе воздам, чадо? Бог наградит тебя за труды. Не я тебе, а ты мне отец телесный и духовный». 15 лет преподобный служил отцу своему, слушаясь каждого его слова. Когда же отпустил он отца своего с миром ко Господу, то снова пребывал в послушании у святого Пафнутия. Полюбил его святой Пафнутий. Все, что открывал ему Господь, он рассказывал Иосифу как возлюбленному сыну. Так пребывал Иосиф у преподобного игумена в послушании 18 лет. Когда же святой Пафнутий прозрел свое отшествие ко Господу, то призвал братью и сказал им: «Старость приблизилась ко мне, и немощь овладела мною. Предвещают они мне смерть и страшный спасов суд. Изберите игумена для сей обители». Братья же со слезами говорили: «Ты наш пастырь, отец и учитель. Пусть будет во всем твоя воля». Святой призвал тогда Иосифа и понуждал его занять по кончине своей место игумена. Иосиф долго отказывался, считая такое служение выше своих сил, и снова святой молил его. Страшась Божие осуждение за прикословие, Иосиф, наконец, согласился. Известив о сем братью, преподобный игумен Пафнутий повелел им после своей кончины просить у державного государя старца Иосифа на игуменство. Преподобный скончался, как предсказал, в четверг, в 8 часов пополудни, 1 мая 1478 года. Когда весть о кончине святого Пафнутия дошла до великого князя московского Иоанна Васильевича III, он опечалился и спросил прибывших к нему иноков Боровской обители, кого святой благословил на игуменство. Услышав, что святой благословил на сие Иосифа, великий князь, зная добродетельное житие преподобного, повелел исполнить волю почившего игумена. Иосифа же он принял с великой любовью и велел ему послушаться своего державного слова. Тогда Геронтий, митрополит московский, возвел преподобного Иосифа в священный сан и благословил его быть игуменом Боровской обители. Когда Иосиф возвратился в обитель, братья встретили его с радостью и воздали ему честь, какая подобает начальнику обители. Иосиф, придя в Церковь Божию, стал учить от Божественного Писания, и пробудились иноки от скорби о преподобном Пафнутии, как от сна, и возблагодарили они Бога за новопоставленного игумена. По некоторому времени восхотел преподобный Иосиф устроить в обители общежитие, чтобы все было общим у иноков. Своего же никто бы не имел, по апостольскому слову, ничто же имущее, а вся содержащая. Но в иноках не было сочувствия всему желанию преподобного. Скоро начался между ними ропот. Посоветовавшись с некоторыми старцами, преподобный Иосиф оставил настоятельство. Дозволил братья избрать себе настоятеля по душе, и, преподав им наставление, тайно ушел из монастыря со старцем Герасимом, коего поставил как бы начальствующим над собою. И странствовали они по монастырям русским. Причем преподобный Иосиф выдавал себя за простого инока и исполнял всякую работу в хлебопекарне и поварне, и в иных низших службах. Наконец пришли они в Кириллов монастырь на Белом озере. Был же тот монастырь общежительным не по званию только, но и на деле. Не объявив ни того, что он книжен и разумен, ни того, что он почтен саном игумена, преподобный Иосиф просил настоятеля монастыря принять его в число братьев. Тогда преподобному поручили хлебопекарню, и не было у него здесь ни книг, ни священнических одежд. Когда приходило время исполнять правила, он тайно пел псалмы, боясь в смирении своем, чтобы братья не узнала, кто он. Полюбив общежительное житие в обители преподобного Кирилла, Иосиф изучал устав и обычаи сей обители. С этой целью он часто беседовал с престарелыми иноками и добродетельными подвижниками, возлюбившими преподобного Кирилла и твердо державшимися его преданий. И в всех беседах преподобный Иосиф выказал себя ни в чем не сведущим. Однажды, когда преподобный Иосиф в уединенной келье молился и пел, один брат, с ним вместе трудившийся, пришел позвать его на работу. Подойдя тихо к келье, так что преподобный Иосиф не заметил его присутствия, брат сквозь стену вдруг услышал, что преподобный Иосиф необыкновенно правильно читает и поет священные псалмы. Посмотрев в щель, инок с удивлением заметил, что у преподобного Иосифа не было никакой книги. Долго инок слушал и дивился, ибо все думали, что преподобный Иосиф и азбуки не знает. Услышав затем, как преподобный читает Евангелие и апостол, инок отошел от келии и поведал братьям, что видел и слышал. Дознавшись об Иосифе, кто он, старшие иноки обители подивились великому смиренному мудрию его, освободили от тяжелой работы в хлебопекарне и стали почитать его за равного. Пробыв в этой обители 17 месяцев и многому научившись в ней, а еще более наставив других своим смиренным мудрием, преподобный Иосиф удалился с благословения настоятеля монастыря. Затем посетил он много обителей, но нигде так не нравилось ему, как в Кирилловом монастыре. Посему он решился удалиться в пустынное место и основать там с Божьей помощью общежительный монастырь по образу Кириллова. Явившись опять в Пафнутиев монастырь, к великой радости братьев, он, однако, недолго оставался там, но, избрав несколько единомышленников ему братьев, поселился в некой лесной пустыне близ города Волоколамска, вместе безлюдным и обитаемым лишь дикими зверями. Сие было в 1479 году. В то время владетелем области Волоколамской был князь Борис Васильевич. Узнав, что в лес его вотчины пришел игумен Иосиф, князь весьма обрадовался, ибо уже давно желал иметь преподобного у себя. Тотчас он отправился к Иосифу и сказал ему: «Во всем тебе необходимом я твой помощник. Молю только твою святыню, избери место в моей вотчине, какое захочешь. Князь дал преподобному ловчего своего, который должен был поискать удобного для обители места. Когда ловчий пошел по приказу преподобного в лес, внезапно поднялся вихрь, ломая деревья. Ловчий в страхе скрылся. Когда же буря перестала, он пошел путем, по которому пронесся вихрь. И лишь только ловчий пришел на место, где ныне стоит обитель, внезапно заблистала молния, сильнее солнечного света, хотя в то время воздух был чист и небо безоблачно. Человек тот пришел от страха в исступление ума. О происшедшем он никому не поведал и только дивился в себе. Но вот игумен Иосиф пришел на то место, и сильно оно ему полюбилось. Тогда ловчий рассказал многим, как здесь молния сияла сильнее солнечного света. Иосиф и князья послали к епископу, прося благословения строить церковь. Когда святитель прислал благословение свое и Антиминс, преподобный Иосиф заложил церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы на память преподобного Илариона Далмацкого и Виссариона. Узнав о сём, приехал к месту закладки храма князь Борис Васильевич со всеми боярами и многими знатными юношами. Прежде всех он и преподобный взяли на свои плечи бревна и положили в основание храма. Видя, как князь трудится для Бога, присутствовавшие там возрадовались, и все от мала до велика, как простые работники, стали трудиться во славу Божию и сносили бревна. Спустя немного времени церковь была совершенно построена и освящена в том же году, августа 15-го дня, на праздник Честного Успения Богородицы. Затем начали строить кельи и стали собираться братья. Приходили к преподобному Иосифу князья и бояре на покаяние, и многие из них постригались. Не достигшие уже зрелого возраста, отдавали себя без рассуждения на послушание и повиновение, на труды и воздержание. Преподобный Иосиф днем трудился с братьями, ставя кельи, ночью же пребывал в молитве, не давая себе покоя. Слыша о сих великих трудах преподобного и братья, князь Борис Васильевич стал часто ездить в обитель Пречистой Богородицы, привозя с собой брашно и питье, ибо в обители еще во всем был недостаток, даже хлеба было мало. И здесь обнаружилась любовь иноков к Богу. Они отказывались от яств, изнеживающих тело, и питались одним хлебом и простым зельем. Видя сие о Христе, собравшееся стадов в таковом воздержании и трудах, Иосиф радовался духом и славил Пречистую Богоматерь, ибо он еще не налагал на братью полного соблюдения закона, а они сами добровольно жили согласно обещанию, преподобному пред Богом. Обещание же было таково: все должно быть общим, никому своего не иметь, явство и питье всем поровну, так же и одежда и обувь. В кельях же не пить и не есть, разве лишь по болезни или по старости. Умилительно было видеть подвиги иноков, которые по своему произволению утруждали себя ночью, стоя на молитве, днем же пребывая в трудах. Служили они Богу не как нанятые работники, коих надсмотрщики побуждают к труду, а сами старались превзойти друг друга в иноческих подвигах. И когда кто-нибудь из них брался за тяжелое дело, другие запрещали ему, сами же принимались за труднейшее. Так трудились они по наказанию и учению Иосифа, в молчании и с молитвой, невзирая на лица друг друга и испуская из очей слезы, не ради людей, но помня час смертный. Самый вид их показывал их покаяние и сокрушение. Ибо все они, как иноки из простолюдинов, так и происходившие от княжеского или боярского рода, ходили в лычной обуви и заплатанной одежде. Так же ходил и сам преподобный Иосиф, коего по внешнему виду нельзя было отличить от прочих братьев. И было правило у тех добровольных христовых страдальцев, чтобы каждый делал, сколько ему по силам, но все по благословению и совету отца Иосифа. От великого усердия во славу Божию один из них носил на теле под одеждой железную кольчугу, другой — тяжелые железные оковы, причем клали они поклоны числом даже до 3000. О своем теле иноки не заботились, перенося с одинаковым терпением и зной, и стужу. Однажды случилась такая студеная зима, что птицы замерзали, а иноки стояли в холодном храме в летних одеждах. Видя подвижническое житие братьев, преподобный молился, чтобы избегнуть им навета вражия и получить достойное возмездие от Господа. Так имел он попечение не только о теле, но и о душах их. Поздно вечером обходил он кельи, и где слышал братью, беседующую после повечерия, ударял в окно, а затем отходил. Обходя однажды кельи, преподобный увидел человека, крадущего жито, и тихо подошел к нему. Увидев игумена, человек тот хотел бежать, но Иосиф подал ему знак, чтобы он не боялся, насыпал ему сосуд и поднял ему на плечи, заповедав впредь не воровать. «Если же, — сказал преподобный, — у тебя будет в чем недостаток, скажи мне, и я исполню твое желание». О происшедшем преподобный запретил рассказывать, но спустя долгое время человек тот не мог сохранить всего в тайне и поведал многим. Однако в то время братья жили в такой безопасности, что у кельи не было замков, и вымытая на реке одежда вешалась иноками для просушки во дворе не только на день, но и на ночь, так как никто к ней не смел прикоснуться. И прошла по городу и окрестностям молва об Иосифе, как о муже, отличающемся совершенством иноческого жительства и даром духовного красноречия. Бояре, воеводы и воины — князи стремились лицезреть преподобного и пользоваться его беседою, побуждавшей к покаянию. Они молили игумена дозволить им исповедовать ему свои тайные помышления и иметь его своим отцом духовным. Многие из вельмож и знатных воинов, повинуясь слову преподобного, переменяли свои грубые нравы на кроткие и исправлялись. В них являлось стремление угодить Богу, часто — повторяли они заповеди Христовы, пели священные псалмы и читали душеполезные книги, пользуясь толкованиями, которые им давал преподобный Иосиф. Тогда вся Волоколамская область склонялась к доброй жизни и наслаждалась тишиной и покоем. Все радовались, и крестьяне получали много облегчений от своих владетелей по внушению преподобного Иосифа, ибо он постоянно увещевал владетелей быть снисходительными к своим крестьянам.